Куда ты направляешься, Анна? Останься! Я уже отослала твоих людей. Я ни минуты не задержусь здесь. А вы, миледи, если не желаете, чтобы сегодняшний инцидент получил огласку и имел немаловажные для вас последствия, уйдите с моей дороги. Прочь! Холл был освещен всего одним факелом, но и при его мерцающем свете девушка заметила, как переменилось лицо сестры. «Прости меня, Анна, я не имела права. Будь великодушна. Оставь меня!» Она спустилась во двор и свистнула Соломона. Обрадованный гигант, словно щенок, запрыгал вокруг принцессы. От аркады отделилась фигура баронессы Шенли. «Святой Боже, вы едете, принцесса, одна в такой час?» «Мне необходимо». Анна даже не замедлила шаг. Дебора бросилась следом. «Помилуй Бог, ваше высочество, вы не можете отправиться одна. Сестра обязана предоставить вам эскорт. Послушайте же. Ну, я вижу, что вы не в духе, но Лондон опасен ночью. Хотите, я скажу Кристоферу, и он сопроводит вас?» Анна уже взялась за кольцо боковой калитки. «Спасибо, Дебора, но я не одна». Она погладила Дога. Коротко взглянув на подругу, подумала, что завтра сестра наверняка сорвет на ней свою досаду. Однако Дебора сама пожелала служить здесь. К тому же ей будет опорой присутствие молодого Стесси. Анна улыбнулась баронессе и кивнула в сторону стоявшего поодаль шталмейстера. «Ступай к нему. Я не хочу отнимать ни минуты вашего свидания. Кроме того, я спешу». Глава 7. Лунный свет. Воздух был прохладен и свеж. Небо казалось зеленовато-бархатным, а звезды сверкали, как бриллиантовые булавки. Огромная луна заливала все вокруг ослепительным серебристым сиянием. Было тихо, лишь доносился одинокий собачий лай да далекие оклики ночного дозора. Анна огляделась. В лунном свете все казалось причудливым и странно контрастным. Тени под кровлями домов и навесными башенками поражали аспидной чернотой. Зато металлические запоры, заклепки на дверях и шпили флюгеров как бы сами фосфорисцировали. Негромко поскрипывала на ветру вывеска портного на противоположной стороне Стрэнда. В стороне мглились кудрявые силуэты садов Ковенгарден, где лишь недавно стали появляться первые постройки. Слева, по дороге к Вестминстеру, возвышались островерхие черепичные крыши Чаринг-Кросс. Ни один огонек не горел в этом селении. Со стороны Вестминстерского аббатства долетел далекий гул часов. 10. Соломон навострил уши. А принцесса заспешила. Натянув поглубже капюшон и взяв Дога за ошейник, она по теневой стороне улицы направилась в сторону Лондона. Огромные ворота Темпл на западной окраине Сити были наглухо заперты. Но Анна и не собиралась появляться перед городской стражей. Миновав каменную стену и высокие башни Сомерсет-Холла, она по узкой тропинке стала спускаться к реке, надеясь, что встретит у реки лодочника, чтобы под Темзе добраться до Лондонского моста. В темноте под стеной особняка шевелились какие-то тени. Мрак казался настолько же непроницаемым, насколько ярко светились озаренные луной зубцы стены вверху.